Глава 23. Оливия. Я вылетаю из кабинета, словно обожжённая. Насколько нужно быть таким высокомерным хамом, чтобы еще пытаться контролировать мою жизнь? Это полный абсурд. Мысленно возмущаюсь я, злясь еще сильнее. Стремительно несусь вперед, минуя всех зевак, которые норовят вынюхать хоть какую-нибудь тему для сплетен. И, не видя ничего на пути, врезаюсь в чью-то спину. «Оливия, не ожидал, что вы так влетите в мою жизнь». «Уйди с дороги!» Отодвинув в сторону Фредди, в которого я врезалась, оставляю его с какими-то неуместными возгласами в свой адрес. Весь отдел смотрит на меня, как будто впервые видит. Я и сама себя не узнаю. Настолько неожиданно я груба и раздражена. Усевшись за стол, еще долго не могу сосредоточиться на работе. В голове вертится «Мы станем первой помощью, если она потребуется». Мне понятно, что такая подача исходит непосредственно со стороны Майкла. Что ему нужно от Барри? Еще месяц назад я спокойно жила, работала и спала. Но с появлением Кима моя жизнь превратилась в сумбурное времяпровождение. Уже не представляю возможным понять, откуда в этой истории растут ноги, размышляю я, зарываясь руками в волосы. Весь оставшийся рабочий день я стараюсь игнорировать шепот, взгляды и внезапное молчание, когда я захожу в какой-нибудь кабинет или в общую кухню. Теперь для того, чтобы налить кофе, мне приходится проходить 5 кругов ада, прежде чем наполнится моя кружка. Я выжата до последней капли. Любой косой взгляд раздражает, забирает последние талики самообладания. Такое ощущение, что Вселенная ополчилась против меня и всеми силами дает понять, что мое место не здесь. В какой-то момент приходит ко мне усталая мысль. В очередной раз, направившись на кухню за порцией кофе, я слышу интересный разговор между 2 коллегами, разговаривающими в полголоса и искренне верящими, что говорят очень тихо. Настолько тихо, что мне, стоящей в коридоре, все прекрасно слышно. «Ты думаешь, они реально вместе?» «Я думаю, что Оливия лишь пользуется новым положением». Не успела стать главным редактором, как уже легла к Майклу в постель. «Как-то все это странно». Я прислоняюсь к стене около двери, чтобы лучше все слышать, но при этом опускаю глаза в телефон, не желая выдавать своим видом, что подслушиваю кого-то. Ничего не странно, все сходится. Она точно легла к нему в постель еще до получения этой должности. Ну тогда повезло ей. Еще как. Все мечтают получить хотя бы секунду внимания Майкла. А эта сука в раз зацапала не только его взгляд, но и тело. Мне сейчас стошнит. Я действительно ощущаю приступ тошноты. На языке появляется кислый привкус. Я слышала, как сегодня утром они ворковали в ее кабинете. Девочки Роуз говорят, что Майкл поцеловал ей руку, прежде чем ушел. Господи, это так романтично. Угу. Сучка заполучила его и даже не постыдилась скрыть это. А что Роуз говорит по этому поводу? Не слышала, но, думаю, ей завидно. Я тоже так считаю. Я взрываюсь. Внутри меня все просто закипает от злости. Я прямо вижу, как вырываю этим тварям волосы и швыряю их им в лицо. Какие же они двуличные мрази. Чертыхаюсь про себя и открываю дверь в кухню. Обе сплетницы замолкают и смотрят на меня круглыми глазами, в которых без труда читается переходящая в ненависть зависть. Мне стоит колоссальных усилий сдержаться и не дать ходу собственной фантазии. Не подавая вида, направляюсь к кофемашине, чтобы сделать себе латте. Девушки молчат, но краем глаза я замечаю, что они переглядываются. Они не видят моей злой ухмылки. И тут меня осеняет. Почему я не пользуюсь своим положением? Ведь я же главный редактор. Расправив плечи, я строгим тоном спрашиваю. «У вас что, работы нет?» Коллеги мнутся, явно не ожидав от меня такой резкости. «Есть ви...» «Оливия», — перебиваю их, с гордостью произнося свое имя. «Теперь я для вас Оливия, а не ви». «Ну да», — фыркает одна из них и отпивает из кружки. «Ну и чего же вы ждете? Продолжаю я разнос. «Марш работать!» Развернувшись, одариваю их злобным взглядом начальницы. Вероятно, у меня выходит неплохо, поскольку девицы мигом ставят недопитый кофе в раковину и удаляются из кухни, плотно закрывая за собой дверь. «Твою мать!» — тихо выругавшись, я вздыхаю. Сплетни расходятся, как горячие пирожки. Кто бы мог подумать, что не пройдет и пары часов, когда каждого в офисе долетит слух о том, что произошло сегодня утром. Я не удивлюсь, если уже и на других этажах обсуждают, как мы ворковали с Майклом в кабинете у Барри Уокера. Увлечённая мыслями, тянусь за своей кружкой с кофе, задеваю ее, она летит на пол и разбивается вдребезги. Да блять, что сегодня за день такой? Сделав глубокий вдох и резкий выдох, изо всех сил пытаюсь успокоиться и собрать в себе последние крохи самообладания. До конца рабочего дня остается меньше получаса, а я уже побыстрее хочу сбежать. Позвав уборщицу и извинившись перед ней за устроенный бардак, направляюсь обратно к себе. Вернувшись в отдел, вижу, что на моем столе стоит огромный букет роз. Не выдержав, оглядываюсь по сторонам и спрашиваю, кто это принес? Вначале в воздухе висит полная тишина, поскольку все сразу же перестают печатать и шептаться. Набравшись смелости, ко мне подходит Алиса. «Курьер!» Окинув взглядом цветы, причем очень красивые, я вижу среди них записку. Разворачиваю ее и обнаруживаю всего несколько слов. В 18:00 жду у входа. «М». «Блядство!» — ругаюсь я сквозь зубы. «Букет от Майкла. В этом не остается сомнений. И эта ситуация ни капельки не веселит меня. Напротив, я готова прямо сейчас швырнуть этот веник ему в лицо и добавить подзатыльников за такое хамство. Мне непонятно, на что вообще рассчитан этот жест. Неужели у него проснулась совесть, и он хочет таким образом извиниться? Или тут скрыт какой-то очередной подвох? Черт! Вдохнув полной грудью, надеваю пальто, решив, что хоть раз уйду с работы пораньше. Пока иду к лифту, собираю на себе взгляды сотрудников, которые пялятся то на меня, то на букет в моих руках. Я за всю жизнь столько взглядов не собирала, сколько собрала сейчас за какие-то 10 минут. Посещает меня мысль, а лифт, как назло, поднимается очень медленно, будто испытывает терпение. Когда рядом собирается стайка сотрудниц, я понимаю, что если это никакая не шутка, и Ким действительно ждет меня внизу, шоу вряд ли получится скрыть от окружающих. Пытаюсь успокоиться, захожу в кабинку со всеми собравшимися коллегами. Как и в прошлый раз, лифт едет предательски неторопливо, отчего я нервничаю все больше и больше. Наконец звенит звонок, оповещая о прибытии на нужный этаж. И двери открываются. Сотрудники лениво выходят, а с ними и я. К великому сожалению, я почти сразу вижу машину Майкла и его самого, стоящего рядом с ней и разговаривающего по телефону. Пока собиралась, я перебирала в голове все имеющиеся слова, выбирая, что выскажу ему. Но теперь забываю все напрочь. Кажется, удача, которая помогала мне с утра, сейчас, когда она так нужна, безвозвратно ушла. Определяю я про себя, испытывая сильное волнение. Лезу в сумочку, чтобы найти пропуск, и замедляю шаг, пропуская вперед лишних зрителей, чтобы не дать им ни малейшего шанса услышать предстоящую беседу. Майкл замечает меня и пристально наблюдает за тем, как я неуклюже роюсь в собственных вещах. Поджав губы, я наконец-то вытаскиваю пропуск, прохожу через пост охраны и замечаю, что пропущенные вперед коллеги стоят неподалеку от входа, как бы что-то воодушевленно обсуждая. Суки, все-таки надеются что-нибудь подслушать. Падальщики чертовы. Только не делай глупостей, Ви. Майкл стремительным шагом направляется ко мне. Он уже успел переодеться в повседневную одежду. Зеленые кроссы, голубые джинсы, клетчатая рубашка в тон обуви и кожаная куртка. Я замираю, как вкопанная, а мои ноги заметно тяжелеют. Изрядно потрепав за день нервы, ощущаю, что едва ли могу устоять на месте. Ким приближается ко мне, подходит впритык и крепко обнимает, отчего я вздрагиваю. «Подыгрывай», — тихо говорит он. От его дыхания, обжигающего кожу, сразу становится противно. Впрочем, я не успеваю дернуться назад. Мужчина сильно прижимает меня к себе. «Обними меня», — еле слышно добавляет он, дотрагиваясь губами до мочки моего уха. «Ей-богу, врезать бы ему сейчас со всей дури!» — размышляю я, но почему-то обнимаю Майкла, пусть и скрипя зубами. «Папарацци по правую сторону от тебя», — шепчет он. «Улыбайся и делай вид, что рада меня видеть». Натянув на себя лживую улыбку, Ким слегка отпускает меня, но в ту же секунду припадает к моим губам, слегка чмокая их в притворном поцелуе. Мне хочется поскорее забыть аромат его парфюма, как страшный сон, и больше никогда не участвовать в подобном. Меня воротит от всего происходящего. И какой же я была дурой, когда думала о том, что Майкл не такой. Ругаюсь про себя, продолжая выполнять прихоти Майкла. Он берет меня за руку, и мы направляемся к его машине. У меня много вопросов, на которые я желаю знать ответы. Дойдя до авто, он элегантно подает мне руку, помогая забраться в салон, закрывает дверцу и направляется на место водителя. Я же, положив букет роз на заднее сиденье, принимаюсь ждать объяснений.